что я превзошла саму себя, и внес лепту, написав изящное письмо, объяснявшее суть подарка, изготовленного из доспехов лично убитых нами викингов. Ас умудрился закрутить фразы так, что теперь выходило, что наш презент – не просто шутка, а аллегория. Мы, жители империи, переживем любые напасти, победим, сохраним крепость духа и сможем после посмеяться над тем, что случилось. На мой взгляд, несколько натянуто, но Ас сказал, что пойдет. Я заранее попросила Шона заглянуть и забрать подарок, как только тот будет готов, в любой удобный для него момент. Учитель, как я почему-то и ожидала, привалил немедленно. Покрутил в руках мои творения, повеселился, прочел Асово послание, кивнул, сунул все под мышку, сказал, что упакует сам, и на прощание бросил. Спорим на пирог с земляникой и орехами, что в течение недели одно из этих зеркал окажется намертво присобаченным к стене в комнате старшей дамы Аманды Тёрфрейм. Ас хмыкнул. Я вспомнила рожу на Шоновом Злобомире и хихикнула, а потом сообразила, что вряд ли мой опекун в свободное время печет пироги, значит, уверен в победе. Ну ладно, пусть его испеку. День спустя нам передали спасибо за подарок, причем не Шон, а лорд Тиану. Сообщил, что наш презент оценили, он пришелся по душе. Тут лорд Тиану почему-то хмыкнул, и не только детям. До конца января осталось меньше недели. Шон пропал, я слала привычные вечерние приветы, но отклика не было. Правда, один раз посреди ночи я проснулась от того, что в нос попало перо. Выяснилось, что, пользуясь тем, что маг спит, ко мне в гости прилетел мрак. Против общества ворона я ничего не имела, а потому прикрыла его одеялом, чтоб не мерз, и ласково перебирала перья, пока снова не уснула. Утром птицы уже не было. Шон нашел время поговорить только раз, сообщил, что рейд по туннелям под горами начался, но ввиду хронической топологической патологии все происходит крайне медленно и насколько затянется, предсказать невозможно. Но пока все чисто. Мы с Асом тоже держались на чеку. Рассказали Кирану, который умел видеть ауры, о серых пятнах. В трапезной каждый день разглядывали адептов, готовили новые повара вкусно, и лишиться их по вине какой-нибудь очередной или совершенно не хотелось. Попутно Ас вываливал на меня вычитанное в книге о языке жестов. Оказалось, безо всяких аур можно определить очень многое по тому, как человек отклоняет корпус, как держит голову, руки, ладони. Я раньше и понятия не имела, что прикосновение собеседника к носу без желания почесать он и чаще всего означает, что сейчас тебе соврут, как и слишком открытый, слишком пристальный взгляд прямо в глаза. Знание полезное, несомненно, но оптимизма и веры в людей не добавляет. С Каем мы смирились. Когда первые заскоки прошли, тот стал и одеваться почти нормально, и вести себя по-человечески. Оказалось, что он много читал, увлекается историей, а к тому же неплохо фехтует. Единственным недоразумением стало, когда Кай галантно решил помочь мне почистить волну и сунулся к кобыле в денник. Хорошо, я была рядом, ущерб ограничился оторванным рукавом и блеянием испуганных коз, а двери денника, которых шандарахнулся не менее испуганный Кай. Я укоризненно посмотрела на парня, ткнула пальцем в висевший снаружи на стойле буланый плакат «Не подходи, убьет», покрутила у виска пальцем. Кай расстроенно сунул палец в прореху на плече. Мне даже стало его жалко. «Снимай куртку. Не обещаю, что получится, но попробую залатать магией. Обидно, ведь совсем не ношеная же». Кай грустно кивнул, стягивая за уцелевший рукав дублет. Второй рукав был оторван почти наполовину, из-под кладки торчала вата. Вот сейчас попробую. Вещь новая, вдруг да выйдет. Беру зеркальное отражение целого рукава в качестве эталона. Подозрительно покосилась на Кая, вроде не горбатый, не криворук, и пытаюсь по образу и подобию восстановить разодранное. Да, нитки с подбивкой торчат, но весь материал на месте. Устроилась на тачке, отмахнулась рукой от открывшего было рот, чтобы что-то спросить. Кая и вперилась магическим зрением в целый рукав. Ага, рассмотрела, запомнила, делаю. От одномоментного выплеска половины резерва резко закружилась голова, так, что я чуть не сверзилась со своего насеста. Но куртка снова стала целой. Проверила швы сверху, вывернула наизнанку, подергала, снова отмахнулась от Кая, пусть не мешает, и стала сличать правую и левую половины. Вот это да, даже стежки одинаковые. Опять перевернула лицом, возникло подозрение, что мог поползти рисунок, прихотливо изогнутые золотистые на коричневом ромбы. Но видно, дублет шил добросовестный портной, так что узор изначально был симметричен, и, если перекос и возник, то я его не разглядела, надо потом, кстати, на каком-нибудь цветастом лоскутке поэкспериментировать. На, держи, протянула я парню куртку. Леди, благодарю, но как, Кай крутил дублет так и эдак, как я 2 минуты назад, занимаюсь бытовой магией с лета, пожалуй я плечами. Поговори с лордом Дериком Терлином, он покажет заклинание для чистки одежды, начать стоит с него, если резерва хватит. Соскочив с тачки, нырнула в дневник к волне, и так уйму времени на этого недотепу убила. Тим, ты не права, донесся ментальный голос Аса, он, твой подданный, молодец, что помогла, но этого недостаточно, учись быть вежливой, завоевывать сердца, это один из ключей к миру и покою в герцогстве. Гррр, у меня на магию времени не хватает, с подсвечниками еще куча работы, до шахмат никак не доберусь, а на государственности во время последнего собеседования валькирия меня в лужу посадила и тратить время на манеры и маневры, оно мне надо. Вспомни, с чего началось предательство рода Бартоломе, вздохнул Ас, с обиды на Шелиаллу Тёрансаби, которая 500 лет назад предпочла влюбленному в нее тогдашнему главе рода Бартоломе какого-то дракона Шаиридал как-то там, но ведь на всех не угодишь, и замуж за всех желающих не выйдешь, вон Шон управляется безо всяких политесов, вот, кстати, на него и посмотри, ты можешь быть резкой, как он, но не становись грубой, люди очень обижаются на две вещи, первое, если им что-то обещали, но не дали, а вторая, не унижай высокомерием, вспомни леди Астер, как та безупречно учтива при всей ее властности. Я задумалась. Ведь Ас прав. Шон мог дать мне щелбана по лбу, назвать кузнечиком, но ничего оскорбительного в том не было. А когда он единственный раз отшатнулся, ничего не объяснив, и я решила, что я для него всего лишь вещь, игрушка, как я тогда разобиделась. Вечером, после ужина, я сидела вместе с Асом в пещере под обрывом, мастерила очередной подсвечник, пытаясь применить то, что узнала в музее, покрутила в пальцах кабошон флюорита, из которого собиралась сделать капельку росы на яблоневом листе ветви, украшавшей подсвечник богини-матери. Вот стоит под камнем сверлить отверстие, чтобы он лучше играл, и как выгоднее расположить кристаллу по отношению к источникам света. Сейчас поэкспериментирую. Кстати, я бы запуталась в конец, если Пас не предложил подойти к делу систематически, а именно, заранее поделить все выданные мне материалы, жемчуг, агаты, куски перламутра и эмалевые пластинки, полудрагоценные и драгоценные камни, золото и платину для отделки, по 18 подсвечникам, чтобы не вышло так, что первые будут украшены богато, а последние, по остаточному принципу, и чтобы можно было продумать украшения сразу, а не ломать голову в процессе. Без особы я просто спятила, пытаясь сообразить, что делать дальше, да и помогал он много. Я пробовала отказываться, благодарить, но Ас резонно возразил, что ему тоже навык работы с металлами лишним не будет, и занятие более осмысленное и интересное, чем воду ведрами кипятить. Мне самой безумно понравились 3 необыкновенных продолговатых куска турмалина, цвет, с одной стороны ярко-зеленый, плавно перетекал к другой в не менее насыщенный красный. На ожерелье такое смотрелось бы, наверное, олиповато. Но сами по себе кристаллы были дивно хороши, чтобы из них этакое сотворить. Подвеску, сказочный плод, цветок, а еще приглянулись куски бирюзы, ярко-голубые, ярче летнего неба. Я чуть расстроилась, что они испещрены прожилками другой породы, но Ас объяснил, что зато такая бирюза с включениями не меняет цвета со временем. Чистый камень с годами темнеет, становится зеленоватым, а это останется яркой, как яйцо дрозда. Наконец, Ас додумался притащить в пещеру 10 свечей из часовни, чтобы можно было посмотреть, как очередная поделка будет выглядеть не в магическом свете, а при том освещении, для которого предназначена. Разница, кстати, впечатляла, но вообще, работа шла намного медленнее, чем я рассчитывала. Еще мешало то, что я старалась не тратить ни крупицы материала зря. Это в Мельхиоре пробуравил взглядом дырку и ваяет дальше. Не хватит, добавишь меди с никелем, и никаких проблем. Но транжирить вот так серебро я просто не могла. Каждая дырка, как монетка. А монетка, это, между прочим, 6 часов моего усердного верчения пестиком в ступке в алхимическом кабинете. Как такое пустить по ветру? Но все же успела я немало. Все остовы подсвечников были уже отлиты и стояли у росса, занимая целый угол. Хотя сколько времени займет отделка, подумать было страшно. И пускай до весны еще больше месяца, стоит поторопиться. Этой ночью на меня опять свалился полудохлый мрак, точнее, усталый до полусмерти. Я подгребла его под одеяло, к себе на руку, стала гладить крылья. Устал, как там у вас, трудно. Сегодня накрыли лагерь старателей, 38 гномов, и все, с татуировками. Шон вымотался и пустой. Я сейчас превращусь, дай ему немного магии и пусть спит. Ладно, конечно, дам. Не успела додумать, как меня отпихнуло от стены появившимся Шоном. Вытащила из-под его плеч руку. Сползла вниз. Ага, так и думала, в сапогах. Надо стянуть. Балахон каменной пылью пахнет, а сам Шон, как тогда, в подземелье замка Сальгирн, ледяной. И щеки впали. Бедный он, бедный. Приподнялась и, придерживая волосы рукой, а то упадут на лицо, чихнет и проснется, прижалась лбом к холодному влажному лбу учителя и стала вливать магию. Ну ясно, что у меня ее, как у кошки, но Шон причмокнул и потянул, почти мгновенно оставив меня пустой. Ладно, за ночь восстановлюсь. Прижалась к застывшему боку, проверила, что Шон укрыт со стороны стены, и сомкнула веки. Я тоже устала. Кузнечик, ну что я тут опять делаю? А-а, не приснилось, но голос вроде веселый, дохлым мраком прилетел. Он сказал про старателей, что ты очень устал, и попросил поспать с тобой рядом. Да, старатели ужас какой-то, и хуже всего, что мы пока не въехали, откуда пошла эта зараза. Понятно только, что с севера, будем искать дальше. Но выспался я и впрямь лучше, чем за две последние недели. Пристально посмотрел на меня. Ага, ясно, почему мне оторванные рукава всю ночь мерещились, я-то понять не мог, что за напасть. Но все же в следующий раз гони мрака прочь, нечего мне в твоей кровати делать. Спать, ты спасаешь всех, а я могу немножко тебе помочь, не отказывайся. Вижу, что ты хочешь добра, кузнечик, но у этой монеты две стороны. Подумай, можешь ли ты рассказать об этой помощи жениху, увидишь вторую. В сокровищнице он сам предложил мне тебя греть. Кузнечик, ты маленький лохматый. Шон улыбнулся, коснулся длинным пальцем кончика моего носа. Ладно, я полетел. Есть хочу, акулу проглотил. Шон, сапоги. Успела ментально взвизгнуть я, прежде чем воспаривший к потолку маг пропал. Шон захлопал карими глазищами, поглядел вниз, на ноги, я хихикнула. Один носок оказался черным, а другой коричневым, с грибочком на щиколотке, пожал плечами, ну, мол, и что такого, и поманил валяющуюся у кровати обувь пальцем. Сапоги послушно всплыли к потолку. Пока, ученица, пока, учитель, мы расквитались с государственностью и историей. Валькирия честно попыталась раскатать нас в блин, ковыряя программу второго класса. Ас не поддался. Я вполне достойно держалась в кильватере жениха. Не блистала, но знала все нужное крепко. Советы лордов пока, до окончания операции «Восточные горы», проходили в рабочем порядке, при помощи совещаний через амулеты, и нас на них не звали. Шону было некогда таскать нас в Лорен и обратно. Я не жалела и тратила выкроенные часы на чтение учебников по физике и ваяние листочков и цветочков для подсвечников. Ветвь плюща бога знаний Дианура вышла у нас, на мой взгляд, просто потрясающе. Лихо синеглазое, оно же лихо белобрысое, довело своим драконьим класс до нервных судорог. Мы то писали контрольные, то пели над драконьим хором. Пару раз я чувствовала, как лорд Танши пытается сковырнуть мой ментальный щит, но я носила Шонову гагатовую брошь и не поддавалась. Нежданной радостью оказалась случайно увиденная в коридоре встреча. Лихо нос к носу столкнулась с вывернувшим с лестницы Сианургом. По-моему, дракон и наш бывший куратор друг друга изрядно нервировали, каждый не понимал, к какой породе принадлежит другой, и как можно так странно выглядеть. А по контрасту лысый здоровяк и белобрысая выхухоль смотрелись рядом просто убойно. Лорд Ерби напомнил, что в начале лета нам с сестрой предстоит пережить сдачу курса практической магии. Понятно, что всех заклинаний нам не освоить никак, банально силы и резерва не хватит, но все, на что способны, мы должны выучить и сдать, после чего обе получим право практиковать магию в любой части империи и даже Тёрширранта. Как итог этого разговора, из комнаты сестры пропали учебники по законодательству, зато появились три здоровенных черных тома в кожаных переплетах, которые, от первой до последней страницы, нам надлежало проштудировать. С успешной сдачей экзамена была связана еще одна вещь. Аскани сумел таки ж подъехать к Россу так, что тот сам поинтересовался, должен ли он спрашивать разрешение главы рода Ансаби для того, чтобы ухаживать за Тин. С самыми серьезными намерениями, конечно, и предложение сестре лорд Ерби собирался сделать теперь как раз после сдачи практической магии, а не как планировал изначально, через 2,5 года, когда закончится срок наказания, назначенный магическим советом. Как? Я была восхищена Асом и одновременно не понимала, как ему удалось сотворить то, что он сотворил. Ас чуть прищурился, склонил голову так, что волосы легли на плечо красивой темной волной. Потихоньку. Сперва навел Росса на мысль, что мы не вечны. Вспомнил о налете викингов, когда все чуть не погибли. Порадовался, что успел признаться тебе в любви, как бы обидно было умереть и не услышать твоего ответа. Ведь теоретическое бессмертие означает только одно, что скончаешься ты не от старости. А потом мы обсудили текущее положение вещей в герцогстве, насколько реальна опасность сейчас, безотносительно к личным делам, конечно. Ну и вот, ему как-то пришла мысль, что тянуть дальше не стоит. Ас пожал плечами, потом улыбнулся. «Поцелуешь меня?» Я положила ладони ему на плечи, привстала на цыпочки. Ас обнял меня, приподнимая, притягивая и одновременно, наклоняясь, потянулся губами. Первое прикосновение было легким, почти невесомым. Мы трогали, касались, пробовали. Потом его ладонь легла мне на затылок, прижимая теснее, губы стали настойчивее, тверже, жарче. Глаза сами собой закрылись, я уплывала, чувствуя, как непросто подгибаются колени. Последнее время рядом с Асом со мной происходило что-то странное, казалось, что во мне вовсе нет костей, растворились, как сама я хочу раствориться в нем, слиться, стать единой целой. Тьме, хватит. Ас мягко опустил меня на пол и слегка оттолкнул. Жаль. Мы медленно, не разрывая взгляда, чуть отступили друг от друга. Пришла непривычная, странная, даже пугающая мысль. Если он когда-нибудь меня разлюбит, я не переживу. Игру в гляделки прервала вошедшая в комнату Бри. Посмотрела на нас, мотнула головой, хихикнула. Ну и что стоите, как пара придорожных столбов, друг на дружку таращитесь. Поцеловались бы, что ли? Мы нервно засмеялись. Смотри, мне уже 15, да? Ас хлопнул прибоя по вычищенному лоснящемуся крупу. Скоро должен зарычать дракон, но я не чувствую ничего особенного, даже вообще ничего. И, сглотнул, знаешь, я тревожусь. А если то, что я крутил кольцо, что-то нарушило? Если дракона не будет вовсе? Я пытался считать, сколько раз пользовался твоим заклинанием, так пальцев не хватает. Ас, после того, как Шон летом поставил тебе шишку, ты использовал эту магию? Я не просто чувствовала беспокойство друга, оно передалось и мне. Нет, ни разу. Тогда не переживай, Шон никогда не лжет. Что он тебе тогда сказал? Что больше не надо, или это повредит? Да, но если бы это уже повредило, он бы предупредил. Или прилетел и надавал по лбу раньше. Так что просто терпеливо жди. И вот еще что. Смотри, драконы обычно вылетают к 20 годам. Да, и твоя мама считала этот срок обычным. А от первого рыка до взлета проходит 1,5-2 года. Вот и считай, нам еще расти и расти. Спасибо, Тим. Попробую не волноваться зря. Опущенные глаза и поникшие плечи противоречили оптимизму в голосе. Как же его подбодрить? Ас, послушай меня. Осенью мне было плохо из-за того же самого. Я опустилась на корточки, прислонившись спиной к перегородке между дневниками прибоя и Оли. Я грызла себя, потому что боялась, что дракона у меня не будет совсем. Я же маленькая, тощая, хилая, недокормыш. Кого я могу вырастить? Летучую мышь. Довела себя до того, что ревела по ночам в подушку. А потом однажды приснился Шон и сказал, что дракон, он растет не столько из тела, сколько из души. И показал мне леди Аршиссу. Знаешь, властительница небес необыкновенно красивая, огненная грива волос, а какая осанка. И притом меня не выше и не крепче. А еще показал, как она в рукопашной, слышишь, в рукопашной один на один уделала здоровенного орка с тесаком. Хотя в ее исполнении, я хихикнула, это была скорее ногомашная. Как сиганет, и прямо в прыжке пяткой ему по лбу, бух. А мне почему не рассказала? Присевший рядом Ас выглядел чуть обиженно. У тебя своих проблем хватало, а помочь ты не мог ничем. А Шон помог. Ас, не начинай, а то договоришься до того, что захочешь сам мне вместо лорда Лина математику объяснять. Шон, наш опекун и учитель, и ему сейчас очень тяжело. Знаю, что не прав. Ладно, потерлась я головой о его плечо, перестал дергаться. А я, если буду говорить с Шоном, спрошу о тебе. Хорошо, хорошо, с прибоем все, пошли чистить твою вредную селедку. По перегородке за нашими спинами негодующе долбанули копытом. Кобыла понимала не только эльфийский. Буквально через день мрак снова притащил мне дохлого Шона. Подгорные розыски привели к целому клану из пары сотен гномов, и половина из них оказались подчиненными, в том числе дети. Ну, понятно, на ребенка никто не подумает, и можно послать его на разведку или заманить взрослого в ловушку. Всех найденных морозили и отправляли в ту базальтовую долину, где по мере возможности расколдовывали. Добро от старейшин подгорного царства было получено, ведь сам маленький народ не мог противопоставить черной чуме, как они назвали свалившуюся на них беду, ничего. В том же клане нашли алтарный камень, но откуда он взялся, было непонятно. Сложно сказать, к добру или к худу, но освобожденные от магии татуировок жертвы ничего не помнили о своем пребывании в ментальном плену. Последним воспоминанием обычно было: услышал крик брата, побежал по штольне на помощь, потом темнота. Мрак хихикнул, что точно к лучшему, потому что как лечить нервные заболевания у гномов, он не знает, разве что выкатить бочку горной слезы, от которой любая хворь не просто отступает, а удирает со всех ног. И уже не так весело добавил, что, похоже, вся эта гномья хренотень затянется до середины весны, а Шон может ловить сигналы тревоги от удаленных злобомиров. Поинтересовалась я, не знаю, а зачем? Ну, гномы же не в чистом поле живут, да, и вроде не кочуют, а в их города, или что там, ведут туннели. Если расположить на ключевых путях, перекрестках или в узких местах злобомеры и замаскировать их, стой, бужу Шона, расскажи ему, вздохнула. В два ночи обсуждать с адепткой-недоучкой у той в кровати гномию архитектуру, вот о чем мечтают члены совета магов. Ну ладно, если это поможет. Поможет, уверенно зевнул Шон, мгновенно въехавший в тему. Тут нам как раз Арисий, ну, в смысле, главный настоятель храма Арисий Лоренский, приволок из сокровищницы храма три то ли супницы, то ли дароносицы с голубым серебром. Пустим их в дело. Планы ходов у нас есть, все посчитаем, посмотрим. Да, это будет хорошая страховка. Еще есть идеи, кузнечик, посмотрела на него с жалостью. Что интересно, я теперь неплохо видела ночью и без лампы, рассеянного света от снега за окном хватало. Один из подарков драконьей крови, похоже. Вот сейчас Шона рядом можно было разглядеть отчетливо, почти как днем. Казалось, за последние месяцы так тощий маг похудел в полтора раза. Как же он себя так загнал? Знала бы ты, во что превратились остальные, улыбнулся Шон. Есть способ быстро восстановить магический резерв, но, увы, не даром. Получаешь магию, сжигаешь себя. Тебе не подошло бы, ты и так на змею из одних глаз похожа. Я сглотнула, представив мужика с карими глазищами, возлежащего на учебнике алфавиты. Ладно, кузнечик, спасибо, но я полетел. Нечего мне тут делать. Вот упрямый, спал бы уже, и выспался бы. Как же его притормозить? Чтобы такое спросить, чтоб он остался. Шон, а где существует дракон, когда он не существует? Маг почесал свободной рукой затылок и заморгал. Интересно, он не знает ответа? Вряд ли. Скорее не знает, как объяснить этот ответ мне. Вот и отлично. Пусть думает. И подольше, подольше. Ткнулась носом ему в бок, закрывая глаза. Долго объяснять, выдал наконец Шон. Но ты не кузнечик, ты хитрый клещ. Ага. Покладисто согласилась я, который попеременно цепляется к чернявому выдру и встрепанной вороне. Доволен? Спи, клещ. Остаюсь. Ну и хорошо. Только, пока не уснули, спрошу вот еще что важное. Шон, ас боится, что у него не будет дракона, потому что он крутил кольцо. Но после твоего запрета он не делал этого ни разу. Ас, все будет нормально, но позже. Я все же полетел и исчез прямо из-под моей руки. Жаль. Ладно, надо спать. Завтра контрольная по математике. Похлопала глазами на потолок, вздохнула, повернулась к стене, нашаривая вторую подушку, чтобы прижать к груди, так уютнее, и наткнулась на перья. Что за? Распахнув глаза, уставилась на черное пятно прямо по курсу. Снова мрак, Шон уснул, а я вернулся. Мне тут хорошо, и поболтать хочу, и кое с кем тебя познакомить. Ночные визиты, угу. Не только герцоги ходят по ночам по гостям, но кого он еще приволок? Интересно, мне придется вернуть Шону его вид, но он будет спать, хихикнул мрак в моей голове. Я даже не успела пикнуть, как рядом появился полноразмерный маг, на этот раз в полосатой пижаме, со мной нос к носу. головой на моей подушке. Укрой, а то замерзнет, у вас тут не жарко. А он не проснется, пока нет. Я послежу, произнес другой голос, низкий, глубокий и смутно знакомый. Неужели, угадала, мрак, драконья часть Шона, решил тебе помочь. Ты интересуешься порталами, я тоже их люблю. Что нужно делать? Оживилась я. Сейчас меня уже не волновало присутствие тела Шона рядом. Пусть спит. Не очень понимаю, как это работает, но если это не мешает ему, то я не против. Зато я поговорю с драконом, и он мне что-то расскажет. Уставилась в лицо мага. Взгляд казался совершенно другим. Необычная рассеянность обаятельного гения, а пристальным, изучающим, оценивающим. Все просто. Маги считают порталы. Как ты пишешь уравнение, x квадрат плюс y квадрат равно единице, и знаешь, что это окружность единичного радиуса. А драконы проколы в пространстве представляют. Как ты ту же окружность видишь глазами. Научить тебя телепортироваться сходу я не смогу, но могу дать тебе понимание, будешь интуитивно чувствовать, верно ли то, что ты делаешь. И сама математика пойдет у тебя легче. Согласна? Да. Тогда прижмись своим лбом к моему и закрой глаза. Будет даже лучше, если ты задремлешь или уснешь. Сделала, как он сказал. Зажмурилась и попыталась заснуть. Странно запах дождя, но это не Шон. Как так может быть? Почувствовала, как на плечо легла рука, притягивая ближе, а потом меня словно унесло. Я потонула в картинах, которые не смогла бы описать, и с трудом, и не сразу, поняла, что вижу не материю, а силы, которые соединялись, расщеплялись, пересекались, скрещивались, переливаясь всеми цветами радуги, искажая перспективу и не давая зацепиться глазу за понятные ориентиры. Голова кружилась, зрелище влекло, засасывало. Из погружения в цветные глубины меня вырвало пощечина. «Ты что, обалдела? Чем думала? Мозги спалить хочешь? А-а, со своими я потом поговорю, но ты совсем не соображаешь». Шон попыталась отодвинуться, чтобы разглядеть лицо мага, но перед глазами все плыло. «Цветные пятна красиво так качаются. И что прикажешь с тобой делать?» Жадный кузнечик, вздохнув, Шон прижал меня теснее. «Беда глазастая. Хорошо, я вовремя проснулся. А что бы было? Мозги набекрень. Ты вот станешь младенца севухой поить да бараньим жарким с перцем подчивать». Попробовала помотать головой и обнаружила методом тыка, что мой нос где-то в районе Шонова уха. В голове по-прежнему штормило. Почему-то показалось забавным поймать мочку губами. Его руки на мгновение сжали меня крепче, а потом Шон стал отпихивать меня прочь. «Неа, не верю. Я тебе и без приворота нравлюсь», — сообщила я. «Это ничего не меняет». Два плывущих перед моими глазами размытых Шона синхронно покачали головами. «Отпускай меня. Хочу подмышку и чтоб дождем пахло». Я чувствовала себя, как после той наливки, с настойкой на оленьих рогах. Вполне бодро. Только все мысли коротенькие. «Ладно, поцелуй, тогда отпущу». Решила пойти я на компромисс со своими хотениями. «Интересно, поцелуют оба или один? Ты совершенно не соображаешь. Сейчас я тебя усыплю, к утру более-менее придешь в себя». «Ну вот не хочет». «Обидно-то как?» Почувствовала, как по щекам ползут слезы. «Никто меня не любит. Никому я не нужна. И этому тоже». Разжав кулаки, стала отпихивать его сама. Шон аккуратно перенаправил импульс, опрокинув меня на спину. Я попыталась его стукнуть, но, не донеся кулак, зарыдала еще пуще. Кажется, он выругался. Неуверенно, язык был незнаком. А потом подсунул мне руку под плечи, навис сверху и аккуратно стал уголком пододеяльника промокать мне глаза, снимая слезы. «Личинка глупая, кузнечик любопытный. Спи, к утру станет лучше». Дурман к утру прошел, и Шон бесследно исчез, а вот головная боль и резь в глазах при попытке перейти на магическое зрение остались. Что ж, я вчера чуть не сотворила по глупости, и как с такой головой буду писать математику? На 3 балла, если не соберешься, считай это твоей собственной шишкой на лбу. Что, буду, как ас, ходить с больной головой 2 недели, 3-4 дня точно будешь? Да, хочу предупредить, сегодня и завтра не магич вовсе. Послезавтра, очень осторожно, а то пережжешь себя. Оха, я и не думала, что все так серьезно. Еще как, налокавшаяся севухи жадная личинка. Шон, а как я тебя слышу? Слышу я тебя, а тебе самой, сказал. 2 дня сидеть тише мыши, и твоего жениха сейчас предупрежу, чтоб с ментальной магией к тебе 2 дней не совался. После чего ас примчится выяснять, что случилось. Второе оха, так тебе и надо, обалдела. В 14, без дракона, телепорт и целоваться со взрослым. Что хуже, не знаю. В памяти всплыло белое пятно Шоновой щеки и мочка уха, маячащая перед носом. Стыд-то какой. Третий оха. Эти 3 дня я запомнила надолго. Голова болела, меня мутило, шатало, заносило на поворотах. Я не могла есть и ходила зеленая, как заплесневелая вобла. В глазах плыло. Сосредоточиться казалось подвигом. Верная Бри отпаивала меня Тейра и пыталась кормить пряниками. Я мотала головой, от еды тошнило. Я еле-еле продралась через математику, нахватала замечаний на рунах и истории. От медитации меня Росс освободил. Похоже, Шон связался и с ним, и отправил в алхимический кабинет под присмотр Тин, где, безо всякой магии, меня засадили за приготовление потребного китовому килю пуда отхаркивающих сборов на основе мати-мачехи, алтея, тимьяна и сосновых почек. Я старательно возюкала пестиком в ступке, повторяя в такт: «Сама дура, сама дура, сама дура». Тин согласно кивала в унисон. Я рассказала сестре про ночной визит дракона. Та покачала головой и вздохнула. «Не забывай, дракон там был или нет, но герцог Дейл – взрослый мужчина. И пусть он даже твой наставник, все равно делать ему в твоей кровати нечего. Он целиком прав, что тебя на расстоянии держит, и тебе следует тоже соблюдать дистанцию. Все-таки думаю я, что у тебя в голове каша, тебе этот Шон скорее учитель, чем кто-то еще. Учиться – учись, но уважай его и себя и больше не липни. И что скажет Аскани?» То, что сказал Ас, было отдельной песней. С ним Шон тоже пообщался. Что поведал маг моему жениху, не знаю. Но Ас, пользуясь моим обещанием не врать, слово за слово вытянул из меня всю историю, включая падающих на голову посреди ночи ворон и то, как я, лежа со спящим телом Шона в обнимку, в буквальном смысле слова упилась до полной потери ориентации драконьими знаниями и силой. Ругаться Ас не стал. Просто посмотрел пристально мне в глаза и перевел разговор на другую тему. Я попыталась Аса обрадовать, что с его драконом все в порядке, но, кажется, не преуспела. Наверное, к лучшему, что 2 дня мы не могли общаться мысленно. Хотя мне жутко не хватало и наших смешков, и ехидных асовых хмыков по поводу и без. Но, когда наступил 3-й день, голова почти прошла, а Ас продолжал держать ментальный щит, я задергалась. Мало того, Ас почти перестал разговаривать со мной и вслух, вроде и не сердился, здоровался, смотрел ласково, на вопросы отвечал, но сам молчал. И, даже когда мы вместе чистили Олю или прибоя, коротко откликался на мои реплики, и все. Закончилось тем, что я не выдержала, подошла сама, ткнулась носом ему в грудь, прижалась. «Прости, я такая, я тебя люблю, но магия для меня, все, понимаю, только иногда кажется, что любить тебя больнее, чем быть одному. Я не хотела, но ему снова плохо из-за меня. А мне бы было хорошо, если б я узнала, что по ночам к Асу прилетает Шиара и спит в кольце его рук, вдыхает запах его волос, целует высокий лоб. Вечером, зажав в кулаке амулет, я послала спасибо Шону и добавила, что голова уже почти прошла, и получила в ответ щелчок по носу. Рад, да, если еще появится мрак, гони прочь. Если... «Конечно, хочешь, чтобы я продолжал тебя учить?» Упс. Глава 10. В физике часто случалось, что существенный успех был достигнут проведением последовательной аналогии между несвязанными по виду явлениями. А. Эйнштейн. Я крутила в голове так и эдак мысли обо мне самой, магии, ночных визитах мрака, Асе. Выходило, что не так уж я и виновата, и Шон тоже. Маг ни разу не прилетал ко мне сам, а проснувшись, немедленно сваливал. А мрак – это самостоятельная сущность, и отвечать Шон мог за него ну примерно как я за свою волну. Только положение усугублялось тем, что Шон и мрак занимали одно место в пространстве. Вот я бы уснула на волне верхом, а та б завезла меня к тролливой бабушке. И что дальше? Сам Шон ни разу не позволил себе ничего личного. Если не считать знаком внимания то, как он съездил мне по физиономии, чтобы привести в чувство, и отчитал в последний раз. А я, если б на меня свалился дохлый Киран, которому были бы нужны магия, покой и тепло, или Лив, или даже это, наша лихо синеглазая, ведь помогла бы настолько, насколько смогла, да любому из тех, кого я не боюсь, даже Мире. Только с Сианургом были бы проблемы, больно страшный. И Шонову дракону я открылась не потому, что Шон мне нравился, а потому, что я ему доверяла, безусловно и безгранично. Единственной нотой диссонанса был момент, Когда я, упившись драконьими знаниями о вселенной, пристала к Шонову уху, попыталась вспомнить, а что я почувствовала, не помню. Можно только сказать, что противно не было, иначе я б его выплюнула, но на лирику по-любому не тянула. Но вот картины того, что показал мне мрак-дракон, крутились перед глазами, когда я засыпала, снова и снова, и сны снились странные, а просыпалась я с ощущением, что еще немного, и пойму что-то важное. Странный случай произошел на математике, точнее, на стереометрии. Мы потихоньку учились считать пересечения и сочетания трехмерных объектов и описывать их при помощи математических формул. И когда класс сборолся с хитрой задачкой, выясняя, шар какого наибольшего объема можно впихнуть внутрь пирамиды так, чтобы он касался, но не пересекал ее грани, я увидела решение, не считая. Начала решать, как положено проверила себя, все сходится. Чуть позже обнаружилось, что я стала легко перемножать трехзначные числа с двухзначными в уме, а сгонял меня целый час, я выплевывала ответы бодро, как торговка рыбой шелуху от тыквенных семечек, а неделю назад без бумажки и пяти переделок и проверок было никак. Потом, когда я смогла магичить, выяснилось, что резерв скакнул на 3 ведра разом, сейчас у меня было уже 21 ведро, а у аса – 17, добил меня результат при тренировке памяти. Мы с асом продолжали делать то, что велел летом Шон, клали на стол разные мелкие предметы, смотрели на них минуту, а потом отворачивались и старались перечислить без ошибок. Раньше моим пределом было 22, дальше начинался полет фантазии, а сейчас я 3 раза подряд выдала 27. Наконец, и это вообще уже выходило за рамки всего, я обыграла аса в шахматы. Ас сам предложил эту проверку, но результат ошеломил нас обоих. Причем внятно объяснить, почему я ходила туда или сюда, я сама не могла. Выходило, что, как Шон не ругался, мрак лучше него интуитивно понимал, что мне можно, а чего, нельзя. Хотя сложно сказать, справилась ли бы я, если б Шон меня не вытащил из драконьего транса. Или драконий полет мысли закончился пережженными мозгами одной жадной адептки. Я спросила аса, как он относится к тому, что со мной происходит. Мы сидели рядом на сеновале, внизу фыркали и перетаптывались лошади, а у нас пахло летом, и в полумраке травяной пещеры было тепло и уютно вдвоем под укутывающей наши плечи попоной. «Тим, я рад, что у тебя такой скачок. Похоже, что мрак открыл какие-то шлюзы у тебя в голове. Я бы тоже так хотел, только боюсь, не изменилось ли твое отношение ко мне, ведь я отстаю от тебя. Ас, знаешь, мне никогда не быть такой умной, как ты. Ты – дипломат от природы. Ты находишь подход к людям и видишь решение проблем. И ты, я понимаю это уже сейчас, как личность масштабом больше герцогства Сайгирн. Думаю, твое место в Совете Лордов». И, засмеялась, «я с радостью уступлю тебе эту честь. А моя стезя – магия. Я ею живу и дышу. Без нее я бы уже не смогла существовать. Но это не отменяет того, что я люблю тебя и буду рада быть с тобой, если ты примешь меня такой, как я есть». Последняя фраза, ключевая, «да», улыбнулся Аскани, «любишь меня, люби и мою магию, люблю, вас обеих, и даже согласен принять хвостом твоего наставника мрака, или обоих мраков, ага, ворона и дракона». Но Шона не упомянул, «Ас, а ты меня не бросишь, я, что за мысли, девчонки говорят, что показывать свой ум парню, плохо, ты тоже так думаешь, я, нет, плохо, это прикидывающаяся дурочкой магиня, вон Тин есть какая есть». А Россу понравилось, а ты понравилась мне, Шону и Кирану. Не, Шону я кузнечик, а Кирану самому не вредно б мозгов добавить. Значит, остаюсь я один, согласен, и не брошу. Поцелуешь? Поцелую. На мой взгляд, интереснее всего теперь проходили уроки драконьего. Наша лиха оказалась с характером и весьма извращенным чувством юмора. Например, упражнения на артикуляцию лорд Танши подбирал просто издевательские. Ошибись, и получится что-то совсем непотребное. Вот сейчас лиха стояла у доски, накручивала на тонкий палец белокурый локон и рассуждала вслух. «Ерути, как вы сказали, должно быть надел блистающие латы, а у вас вышло сунул в ухо левую селедку. Можно поинтересоваться, а почему левую? Где-то еще и правая селедка есть. 2 селедки для 2 ушей, да, логично». Внимающий тиради класс, держась за животы, пополз под столы, но нескольких показательных экзекуций хватило, чтобы усердие адептов возросло в разы, Становиться мишенью для драконьих шуточек не хотелось никому. Он не зря Ярути выбрал. Заметил, что тот любит ехидничать и других подкалывать. А теперь к нему самому, спорить могу. Прилипнет прозвище «Две селедки», мысленно прокомментировал Ас. Нас лорд Танши подловил на учительском этаже и заговорил совсем в другом тоне. Спросил, есть ли вопросы, касающиеся роста драконов, ментальной магии или чего-то еще, где он может помочь. Я задумалась. Посмотрела на изящного дракона. Стать, как у леди Аршиссы, если не субтильнее. И поинтересовалась. Лорд Танши, а вы умеете драться? Конечно. Кажется, мой вопрос его развеселил. Без магии, если сейчас он опять рассмеется, больше спрашивать ни о чем не стану. Без магии, разумеется, на мечах, кинжалах, без оружия, произнес Танши совершенно серьезно. А так, как леди Аршисса, решилась я. О, вам знаком стиль боя, который практикует властительница небес. А откуда? От опекуна. Я замолчала. Все остальное, мои сны о драконьих горах, ночные посиделки с Шоном, к делу не относилось. Да, знаком. Лиха тоже замолчала. Вы можете меня научить? Я думаю, что такой способ боя мне бы подошел. Если вы подойдете ему, не совсем понятно хмыкнул лорд Танши. Ну-ка, сядьте на шпагат. Как на шпагат? Ну да, я в штанах. Но вот так, прямо посреди коридора? Ладно, попробую. Вцепилась в руку стоящего рядом Аса, расставила ноги и начала медленно ползти вширь. Выходила с кряхтением и со скрипом, но я старалась. Хватит, ясно. Пойдемте в физкультурный зал. Я покажу десяток базовых упражнений на гибкость и реакцию. Будете делать, оба. Как начнете нормально справляться, двинемся дальше. В физкультурном зале лорд Танши начал с того, что скинул камзол, оставшись в свободной белой шелковой рубахе, серых штанах и черных мягких сапогах, взглянул на нас, в несколько шагов набрал скорость, взбежал безо всякой магии до середины стены, оттолкнулся и, сделав сальто, легко приземлился на ноги. Посмотрел на наши лица, усмехнулся и с места сиганул вверх. В прыжке выкинул ногу, стукнул пяткой по верхней перекладине брусьев и снова мягко приземлился на пол. Кажется, я открыла рот, но это было очень похоже на то, что вытворяла леди Аршисса. Так, и что я должна сделать, чтобы начать бегать по потолку? Преданно захлопала глазами на лихо. Чем осчастливит? Ясно. Тянуться, стоя на прямых ногах вниз, к носкам, чтобы положить ладони на пол. Гнуться назад, пока не встанешь на мостик или пока не коснешься пальцами пяток. Садиться на шпагат вдоль и поперек. Скакать на одной ножке, запрыгивая на нашу длинную низкую деревянную скамейку и соскакивая обратно, и так много раз, вставать у стеночки на голову, чтобы научиться держать равновесие, да, ладно, сказано на голове, значит буду стоять на голове, закончил лорд Танши оптимистичным, через месяц поглядим, и, закинув на плечо камзол, вышел из класса, Ас хмыкнул, подошел к брусьям, легко вспрыгнул на нижнюю жердь, пробежал по ней, балансируя руками, перемахнул на верхнюю, попробовал развернуться, и улетел на пол. Но все равно, это было намного больше, чем смогла бы я. Хорошо быть эльфом. И вообще, вот кого надо на Галкире в корзину швырять, этот долетит. Попробовать тоже, или падать больно. Хотя зачем падать, делаю из драконьих нитей сетку, растягиваю в паре локтей над полом, и мне уже ничего не страшно. Наступила на край сети, спружинила, чуть подпрыгнула. Спружинила опять, улетела выше, понравилось. Через две минуты мы со Скани упоенно маялись дурью в центре зала, раз за разом подлетая к потолку. Веселее, чем скакать на матрасах, да. Потом Ас стал меня ловить и уже почти поймал, когда от дверей раздался голос Кая. «Как вы это делаете? Вот блин, магией!» Отозвался Аскани нейтральным тоном, мягко приземляясь на пол. «А заодно разминаемся после занятий. А-а, ну, заканчиваем». Обратился Ас ко мне, пора на ужин и за уроки, потом еще попрыгаем, в музее, там он нас искать не будет, это точно. Теперь, когда я готовила домашку вместе с Бри, я могла хоть частично расплатиться за бесценную помощь подруги, которая спасла меня, когда я, полтора года назад, растерянная, испуганная, не знающая и не умеющая ничего, поступила в Нарвал. Сейчас уже я могла помочь с магией и химией, проверить драконию и математику. А еще пыталась втолковать Бри, каким макаром мы с Асом научились видеть ауры. Даже пробовала слиться с ней сознаниями, но, увы, не преуспела. Ас со своей стороны вел для всей нашей небольшой компании, включая Льва, дополнительные занятия по эльфийскому. Надо сказать, что как только Бри всерьез начала зубрить руны и заниматься правописанием, всю ее страсть к эльфийским романам как корова языком слизнула. А вообще, я волновалась за Шона, как там, под гномьими горами, слала вечерние приветы, но, похоже, наставник еще сердился. Зато я, совершенно случайно и походя, решила задачу с висящим в воздухе зеркалом. Началось с того, что я сидела за столом и в задумчивости крутила в руках обычный деревянный карандаш, самый дешевый, некрашенный, из сосны. Вздохнув, навела на него морок, пусть будет лакированным, а еще лучше красивым, голубым, или красным, а если серебристым, вышло очень изысканно, самой понравилось. Блестящая палочка мягко сияла в свете моего магического фонарика. В голове мелькнула какая-то мысль и пропала. Я снова взяла в руки карандаш, смотря на блики. Ох, ну я и дура. А Шон хитрец. Он просто водил меня за нос. Да, вода в воздухе была водой, но серебристая отражающая поверхность сзади, чистая иллюзия. И я попалась, стала рыть учебники, начиталась по уши об электропроводности, перебрала уйму химических соединений, сплавов, а все так просто. Уставилась перед собой, создавая в воздухе фантом зеркала. Вышло. И неплохо. Только, как когда-то светились удила у магической уздечки волны, так почему-то и тут слишком резко блестела отражающая поверхность, а при попытке приглушить блеск изображение расплывалось. Ну-ка, а если сверху наложить слой воды? Вот и ответ. Неприятно блестевшая поверхность притухла, зеркало, как настоящее, обрело чуть зеленоватую глубину. Я сидела, таращилась на свое рукомесло и не могла найти слов. 2 месяца. Почти 2 месяца я мучилась с этой задачкой, и в результате узнала кучу нового о природе вещей и поняла, что не стоит верить тому, что кажется очевидным, а вода потом станешь делать без нее, но поначалу с металлическим блеском проблемы почти у всех. Шон, от неожиданности я потеряла контроль, устроив на полу лужу, но все равно я была так рада его слышать, что разом простила и все бывшие, и будущие грехи, и подколки, и кузнечика. Пусть хоть мокрицей зовет. Не похоже. Шон, я начало числа в уме множить и в шахматы играть. ГММ, дожмем гномов, разберемся. И у меня к тебе разговор есть, но это тоже потом.